Артур Конан Дойл. Приключения Красного Круга. Часть вторая. Пока мы быстро шли по Холл-стрит, я оглянулся на дом, из которого мы вышли, и увидел тень головы женщины, напряженно вглядывающейся в ночь, затаив дыхание, напряженно ждущей возобновления оборвавшегося сигнала. У дверей многоквартирного дома на Холл-стрит стоял, опираясь на перила, мужчина, кутаясь в пальто и с шарфом на шее. Он вздрогнул, когда свет из передней упал на наши лица. «Холмс!» — вскричал он. «Здравствуйте, Грегсон!» — сказал мой друг, обмениваясь рукопожатием с инспектором Скотленд-Ярда. «Кончен путь влюбленных встречей. Что привело вас сюда?» «Полагаю, то же самое, что и вас», — сказал Грегсон. «Но ума не приложу, что вас привело сюда сейчас. Разные нити, но ведут к одному клубку. Я фиксировал сигналы». «Сигналы?» «Да, вон из того окна. Они оборвались на полуслове. Мы пришли выяснить, почему. Но поскольку дело в ваших надежных руках, я не вижу смысла заниматься им дальше». «Погодите минутку», — с настойчивостью воскликнул Грегсон. «Честно сказать, мистер Холмс, еще не случалось дело, когда бы я не чувствовал себя увереннее, если рядом со мной были вы. Из этих квартир на улицу только один выход, и ему от нас никуда не деться». «Кому? Ему?» «Ну-ну, против обыкновения мы вас опередили, мистер Холмс, уж признавайтесь». И он сильно ударил тростью по тротуару, и извозчик с кнутом в руке неторопливо прошествовал к нам от четырехколесного экипажа, стоявшего на той стороне улицы. «Разрешите познакомить вас с мистером Шерлоком Холмсом», — сказал Грегсон извозчику. «А это мистер Левертон из агентства Пинкертона». «Герой тайны погреба на Лонг-Айленде», — сказал Холмс. «Сэр, очень рад познакомиться с вами». Американец спокойный, деловитого вида молодой человек с рубленными чертами лица, без усов и бороды, густо покраснел от этой похвалы. «Я участвую в деле, какой выпадает раз в жизни, мистер Холмс», — сказал он, — «если я сумею схватить Горджано». «Как? Горджано из Красного Круга? А, так его слава достигла Европы. Ну, в Америке мы узнали о нем все». «Нам известно, что он причастен к 50 убийствам, и тем не менее нам нечего ему предъявить. Я выслеживал его из самого Нью-Йорка и неделю шел за ним по пятам в Лондоне, надеясь, что мне представится случай ухватить его за ворот. Мы с мистером Грегсоном проследили его до этого многоквартирного дома, а поскольку выход тут только один, ему от нас не ускользнуть. После того, как он вошел, вышли трое мужчин, но я хоть клятву дам, его среди них не было». «Мистер Холмс упомянул какие-то сигналы», — сказал Грегсон. «Думается, как обычно, он знает много больше, чем мы». В нескольких исчерпывающих словах Холмс объяснил положение, каким оно представлялось нам. Американец раздраженно стиснул руки. «Он пронюхал про нас», — вырвалось у него. «Почему вы так полагаете? Но ведь это же яснее ясного, разве нет? Он отсюда посылает извещение приспешнику. В Лондоне находится кое-кто из его шайки. Затем внезапно, когда, по вашим же собственным словам, он предупреждал их об опасности, сигналы вдруг прекращаются. Что это может означать, как не то, что он либо из окна увидел нас на улице, либо как-то иначе понял, насколько опасность близка, и ему надо немедленно принять меры, чтобы избежать ее». «Что вы посоветуете, мистер Холмс? Немедленно подняться туда и посмотреть. Но у нас нет ордера на его арест. Он находится в пустующей квартире при подозрительных обстоятельствах», — сказал Грегсон. «Пока этого достаточно. Когда мы его сцапаем, тогда и выясним, обеспечит ли нас Нью-Йорк причинами, чтобы оставить его под замком. Беру на себя ответственность арестовать его немедленно». Наши официальные детективы могут не блистать интеллектом, но в храбрости им никак не откажешь. Грегсон поднялся по лестнице, чтобы арестовать загнанного в угол отпетого убийцу, с той же спокойной деловитостью, с какой поднялся бы по парадной лестнице Скотленд-Ярда. Пинкертоновец попытался проскочить мимо, но Грегсон локтем оттолкнул его назад. Лондонские опасности принадлежат лондонской полиции. Дверь квартиры слева на четвертой площадке была приоткрыта. И Грегсон распахнул ее. Внутри царили абсолютная тишина и мрак. Я чиркнул спичкой и зажег фонарь детектива. Едва пламя разгорелось, мы все удивленно ахнули. На незастеленных ковром половицах были видны пятна свежей крови. Багровые отпечатки следов, обращенные носками в нашу сторону, вели от закрытой двери внутренней комнаты. Грегсон распахнул ее, выставил перед собой свой пылающий фонарь, а мы все торопливо заглянули туда через его плечи. На середине пола пустой комнаты скорчилось тело великана, чье бритое смуглое лицо было искажено гротескно жуткой гримасой, а голову окружал пугающе багряный ореол крови. Он лежал на белых половицах в липком влажном овале, его колени торчали вверх, его руки раскинулись в агонии, а из центра широкого коричневого горла торчала белая рукоятка глубоко вонзенного ножа. Хотя он и был исполином, но рухнул, будто бык под обухом. Возле его правой руки лежал внушительный обоюдоострый кинжал с роговой рукоятью, а рядом с кинжалом черная лайковая перчатка. «Черт подери, да это же сам черный Горджано!» — вскричал американский детектив. «На этот раз кто-то нас опередил». «На подоконнике стоит свеча, мистер Холмс», — сказал Грегсон. «Что это вы делаете?» Холмс прошел к окну, зажег свечу и теперь водил ее взад-вперед перед стеклами. Затем он прищурился в темноту за ними, задул свечу и бросил ее на пол. «Думаю, это нам поможет», — сказал он, отошел от окна и погрузился в глубокое размышление, а оба сыщика осматривали труп. «Вы упомянули, что пока вы ждали внизу, из дома вышли три человека», — сказал он наконец. «Вы внимательно в них вгляделись?» «Да, очень». «Был ли среди них субъект лет 30, чернобородый, смуглый, среднего роста?» «Да, он прошел мимо меня последним». «Сдается, это был тот, кто вам нужен. Могу дать вам его описание. И у нас имеется превосходный отпечаток его следа. Думаю, для вас этого будет достаточно». «Не так-то много, мистер Холмс, чтобы искать среди лондонских миллионов». «Пожалуй, да. Вот почему я счел нужным пригласить вам на помощь эту даму». При этих словах мы все обернулись. В дверном проеме стояла высокая, красивая женщина, таинственная жилица Блумсбери. Она медленно шагнула через порог с лицом побелевшим и напряженным от страшного предчувствия. Взгляд ее остекленевших глаз застыл на темном поле на полу. «Вы его убили!» – пробормотала она. «Ах, Дио мио, вы его убили!» Затем я услышал ее внезапный судорожный вздох. Она подпрыгнула с воплем радости и закружилась по комнате, хлопая в ладоши. А ее темные глаза блестели от восторженного изумления, и сотни очаровательных итальянских восклицаний срывались с ее губ. Было и страшно, и удивительно наблюдать, как подобная женщина настолько обезумела от радости при таком зрелище. Внезапно она остановилась и обвела нас всех вопросительным взглядом. «Но вы же полиция, правда? Вы убили Джузеппе Горджано, разве не так?» «Мы из полиции, сударыня». Она оглядела темные углы комнаты. «Но где Дженаро?» — спросила она. «Он мой муж, Дженаро Лукка, а я Эмилия Лукка, и мы с ним из Нью-Йорка. Где Дженаро? Он всего минуту назад позвал меня из этого окна, и я прибежала со всей быстротой». «Позвал я», — сказал Холмс. «Вы? Но как вы могли позвать? Ваш шифр не очень сложен, сударыня. Ваше присутствие здесь было желательно. Я знал, что стоит мне просигналить Вьене, и вы поспешите сюда». Красавица-итальянка посмотрела на моего друга с благоговейным ужасом. «Я не понимаю, откуда вы это знаете», — сказала она. «Джузеппе Горджано, как он...» Внезапно она смолкла, и ее лицо вспыхнуло от гордости и восторга. «Теперь я поняла. Мой Дженаро, мой чудесный, красивый Дженаро, он оберегал меня от всех опасностей, и он это сделал. Собственной, сильной рукой он убил чудовище. Ах, Дженаро, как ты прекрасен! Какая женщина может быть достойна такого мужчины?» «Ну, миссис Лука», — сказал прозаичный Грегсон, кладя руку на ее локоть с полной невозмутимостью, словно она была хулиганом с Ноттинг-Хилла. «Я еще не совсем понял, кто вы и что вы, но, судя по вашим словам, вполне ясно, что вы потребуетесь нам в ярде». «Минутку, Грегсон», — сказал Холмс. «Сдается мне, эта леди, возможно, столь же готова поделиться с нами тем, что ей известно, как мы выслушать ее». «Вы понимаете, сударыня, что вашего мужа арестуют и будут судить за смерть человека, лежащего перед нами. То, что вы говорите, может быть использовано как улики. Но если вы полагаете, что действовал он из побуждений, которые не были преступными и которые он хотел бы придать гласности, в таком случае вы ему поможете лучше всего, рассказав нам всю историю». «Теперь, когда Горджано мертв, мы ничего не боимся», — сказала итальянка. «Он был дьяволом и чудовищем, и в мире не найдется судьи, который покарал бы моего мужа за то, что он его убил». «В таком случае», — сказал Холмс, — «я предлагаю запереть эту комнату, оставив все как есть, и пойти с этой дамой к ней на квартиру, а мнение составим, выслушав ее». Через полчаса мы все четверо сидели в маленькой гостиной сеньоры Луки и слушали ее поразительный рассказ о зловещих событиях, развязки которых мы оказались свидетелями. Говорила она свободно и быстро, но настолько своеобразно, что ясности ради я позволю себе необходимые поправки. «Я родилась в Позилиппо под Неаполем», — начала она, — «и была дочерью Аугусто Борелли, главного адвоката и одно время депутата этого края. Дженаро служил у моего отца, и я его полюбила, как всякая женщина на моем месте. У него не было ни денег, ни положения в обществе, ничего, кроме его красоты, силы и энергии. А потому мой отец не разрешил мне выйти за него. Мы убежали, поженились в баре и продали мои драгоценности, чтобы уехать в Америку. Было это 4 года назад, и все это время мы жили в Нью-Йорке». Сначала счастье нам улыбалось. Дженаро оказал услугу итальянскому джентльмену, спас его от хулиганов в месте, которое называется Бауэри, и он стал нашим влиятельным другом. Звали его Тито Касталотте, и он был старшим партнером большой фирмы «Касталотте и Дзамба», главной из доставляющих фрукты в Нью-Йорк. Сеньор Дзамба – инвалид, и наш новый друг Касталотте распоряжался в фирме всем, а там было служащих около 300 человек. Он взял моего мужа в фирму и сделал его главой отдела, и всячески выражал свое доброе к нему расположение. Сеньор Касталотте был холост, и, по-моему, он чувствовал, будто Дженаро ему сын, а мой муж и я любили его, будто он был нашим отцом. Мы сняли и меблировали домик в Бруклине, и наше будущее казалось устроенным, но тут появилась эта черная туча, которая так скоро заволокла наше небо. Как-то вечером, когда Дженаро вернулся с работы, он привел с собой земляка. Фамилия его была Горджано, и он был родом из Позилиппо. Он был очень дюжим человеком, как вы можете подтвердить, ведь вы видели его труп. И не только его тело было как у гиганта, но все в нем было до жути пугающим и гигантским. Его голос раскатывался, как гром по нашему домику. Когда он разговаривал, для его размахивающих ручищ едва хватало места. Его мысли, его страсти, его чувства – все было преувеличенным и чудовищным. Он говорил, а вернее ревел с такой энергией, что всем остальным оставалось только сидеть и слушать этот сокрушающий водопад слов. Его глаза обжигали вас без пощады и милосердия. Он был ужасным и поразительным человеком. Благодарю Бога, что он мертв. Он приходил снова и снова, и все-таки я знала, что Дженаро рад ему не больше, чем я. Мой бедный муж сидел бледный, безжизненный, слушая нескончаемые злобные рассуждения о политике, о социальных вопросах, вечных темах нашего гостя. Дженаро ничего не говорил, но я слишком хорошо его знала и читала на его лице чувства, каких прежде не видела». Вначале я полагала, что это неприязнь, но потом, мало-помалу, поняла, что это была не только неприязнь, это был страх, глубокий, тайный, всеподавляющий страх. В тот вечер, когда я угадала его ужас, я обняла его и умоляла ради его любви ко мне, ради всего ему дорогого, не скрывать от меня ничего, рассказать мне, почему этот великан так его подавляет. Он рассказал мне, и мое сердце леденело, пока я слушала». «Мой бедный Дженаро, в дни своей юности, дни необузданности и отчаяния, когда, казалось, весь мир ополчился на него, и он почти помешался от несправедливости жизни, вступил в неаполитанское тайное общество «Красный круг», которое восходило к старым карбонариям. Клятвы и тайны этого братства были ужасными, и раз, став его членом, уйти из-под его власти было невозможно». Когда мы бежали в Америку, Дженаро думал, что он все это навсегда оставил позади. Каков же был его ужас, когда однажды вечером он встретил на улице того самого человека, который руководил его инициацией в Неаполе, великана Горджано, злодея, который на юге Италии получил прозвище «Смерть». У него же руки по локти в крови от убийств. Он перебрался в Нью-Йорк, спасаясь от итальянской полиции, и уже взрастил ветвь этого страшного общества здесь, у себя в доме. Все это Дженаро рассказал мне и показал лист, который получил в этот самый день, с нарисованным на нем красным кругом и сообщением, что тогда-то соберется ложа, и его присутствие желательно и обязательно. Этого было достаточно, но худшее ждало еще впереди. Я некоторое время замечала, что Горджано, когда приходил к нам, а он почти ни одного дня не пропускал, разговаривал больше со мной. И даже когда обращался к моему мужу, эти жуткие свирепые его глаза, глаза дикого зверя, всегда были устремлены на меня. Как-то вечером его секрет раскрылся. Я пробудила в нем то, что он называл любовью. Любовь животного, дикаря. Когда он пришел, Дженаро еще не вернулся. Он ворвался в дверь, обхватил меня своими могучими руками, сжал в медвежьих объятиях, осыпал поцелуями и умолял бежать с ним. Я вырывалась, кричала, и тут вошел Дженаро и кинулся на него. Он оглушил Дженаро и бежал из дома, теперь закрытого для него навсегда. В этот вечер мы приобрели смертельного врага. Несколько дней спустя состоялось собрание. Когда Дженаро вернулся с него, его лицо сказало мне, что произошло нечто ужасное. Хуже, чем мы могли бы себе вообразить. Денежные средства общества пополняет, шантажируя богатых итальянцев, угрожая расправой, если они откажутся платить. Оказалось, что они принялись за Касталотто, нашего друга и благодетеля. Он не поддался на угрозы и передал их письма в полицию. И теперь было решено разделаться с ним так, чтобы остальным жертвам неповадно было бунтовать. На собрании было постановлено взорвать его динамитом вместе с его домом. Кому предстояло это сделать, решалось жребием. Дженаро, когда опустил руку в мешок, увидел улыбку на жестоком лице нашего врага. Без сомнения, это было подстроено, потому что роковой диск с красным кругом на нем, мандат на убийство, лежал у него на ладони. Он должен был убить своего лучшего друга или навлечь на себя и на меня месть своих товарищей. Частью их дьявольской системы было карать тех, кого они боялись или ненавидели, разделываясь не только с ними самими, но и с их близкими и любимыми. И мысль об этом нависла ужасом над моим бедным Дженаро и чуть не свела его с ума. Всю ночь мы просидели, обнимая друг друга, подбодряя перед грядущими бедами. Взрыв был назначен на следующий же вечер. После полудня мы с мужем были уже на пути в Лондон, но не прежде, чем он предостерег нашего благодетеля, а также сообщил ему для полиции все сведения, которые могли сберечь его жизнь в будущем. Остальное, джентльмены, вы знаете сами. Мы не сомневались, что наши враги последуют за нами, как наши собственные тени. У Горджана были собственные причины для мести, но в любом случае мы знали, как он беспощаден, хитер и неутомим. И Италия, и Америка полны историй о его дьявольских способностях. И уж, конечно, теперь он пустит их в ход все. Мой милый использовал несколько безопасных дней, дарованных нам нашим внезапным отъездом, чтобы обеспечить мне такой приют, где никакая опасность мне не угрожала бы. Сам он хотел быть свободным, чтобы иметь возможность связываться и с американской, и с итальянской полицией. Я не знаю, где он жил или как, и узнавала что-то только по объявлениям в газете. Но однажды, выглянув в окно, я увидела двух итальянцев, следящих за домом, и поняла, что каким-то образом Горджана нашел наше убежище. Под конец Дженаро сообщил мне через объявление, что будет сигналить из такого-то окна. Но сигналы состояли только из предостережений, а затем оборвались внезапно. Он понимал, что Горджана совсем близко. Мне это было ясно, и, слава богу, он был готов к встрече с ним». А теперь, джентльмены, я спрошу вас, надо ли нам чего-либо опасаться от правосудия и найдется ли в мире судья, который осудит моего Дженаро за то, что он сделал? «Ну, мистер Грегсон», — сказал американец, глядя на Скотленд-Ярдовца, «не знаю, какой может быть ваша британская точка зрения, но, думается, в Нью-Йорке муж этой дамы заслужит только почти всеобщую благодарность». «Ей придется поехать со мной к начальству», — ответил Грегсон. «Если ее слова получат подтверждение, не думаю, что ей и ее мужу надо чего-либо опасаться. Но вот чего я вчистую не понимаю, мистер Холмс, каким образом вы-то занялись этим делом?» «Образование ради, Грегсон, образование ради. Все еще ищу знаний в старейшем университете. Что же, Ватсон, вы получили еще один образчик трагического и гротескного для вашей коллекции. Да, кстати, еще нет 8, а в Ковент-Гардене вагнеровский вечер. Если поторопимся, то успеем ко второму действию».